Эпилог. Спустя 7 месяцев. Марк. «Не торопишься ты, брат?» Мне прилетает по спине. Кашусь на Стаса, который прижимает к себе улыбающуюся Олю, заламываю бровь. «Кто бы говорил? Сам-то не особо ждал». Киваю на их переплетенные руки, где с недавнего времени красуются обручальные кольца. «Ну, Настя все же младше», — сжимает плечами Стас. «Ты что-то против имеешь?» Складываю руки на груди. Друг мотает головой. «Вот и хорошо». Переключаюсь на выскочившую из дверей универа Настю, и весь мир исчезает. Кажется, что за эти месяцы я разучился без нее дышать и думать. Да зачем мне без нее? Не надо. И так был без нее достаточно долго. А сейчас кайфую от каждой минуты, которую мы проводим вместе. За эти месяцы многое изменилось. Мы учимся в разных универах. Моя девочка предпочла поступить в музыкальный, а я остался на пиаре. Конкурс она выиграла. Разорвала всех участников просто в клочья. Из минусов мне приходится терпеть Рима, с которым она продолжает репетировать, но я почти смирился. Почти. Осталась мелочь, и я окончательно расслаблюсь и поверю, что от меня она больше никуда. Хотя никаких предпосылок не было, что она исчезнет. «Привет!» Настя повисает у меня на шее и утыкается носом в щеку. «Устала эти частушки кричать, замучили!» Переводит взгляд на Олю и Стаса. «О, а вы тут какими судьбами?» Оля отводит взгляд и смотрит на Стаса. «Да вот, мимо проезжали. Смотрю, Марк трется на парковке, вот и тормознули!» Выкручивается Стас. Хорошо, что Настя не замечает в его словах подвоха и просто кивает. «Ладно, погнали мы, торопимся уже, на созвоне!» Протягиваю руку Стаса для рукопожатия. Они уезжают, оставляя нас наедине. «Ощущение, что в горле залили кипяток, и меня встряхнули». Хмыкаю. «Ну, ты сама выбрала судьбу певицы. Теперь нужно только вперед идти, чтобы потом покорять все сцены и города». «Сомневаюсь, что после учебы я подамся на большую сцену». Выгибаю бровь и жду продолжения. Настя смущенно краснеет, опуская глаза. «А чего же ты хочешь после учебы?» «Хочу стать преподавателем. Деток учить вокалу». Краснеет еще сильнее. Она очень смущена своими словами. Вижу, как знакомая рыжая макушка появляется в дверях. «О, ну ты как уличная собака на бродячего кота до сих пор на Рима реагируешь, Оленин. Хватит уже. Мне казалось, что мы с вами уже все давно решили и обсудили». Моя девочка закатывает глазки и недовольно сжимает губы. «Да я ничего плохого же ему не сделала до сих пор. Что ты так за него беспокоишься? За меня бы так беспокоилась». Настя выгибает бровь, щипит меня за бок. Притворно ойкую, потирая то место. «Ты у нас мальчик сильный и самостоятельный. Сам можешь справиться, а вот Рим... Он же живет и не подозревает, что ты на него при каждой встрече зуб точишь, Марк. Серьезно, завязывай». «Обязательно завяжу». Целую ее в губы. «Хочу пригласить тебя в одно место». Глаза загораются любопытством. «Куда?» Нетерпеливо переступает с ноги на ногу. Распахиваю пассажирскую дверь и кивая внутрь. Настя без споров усаживается на сиденье. «Ого, свидание!» Поигрывает бровями, осматривает ресторан, в который я ее привез. «Типа того. Надеюсь, что после такого сюрприза я не умру мгновенно от рук любимой девушки». Настя подозрительно прищуривается. «Что значит типа того?» «А Ленин?» Вопросительно выгибает брови. Не отвечаю, вытаскиваю ее из машины. Она засыпает меня вопросами, но я только сильнее сжимаю губы, хотя соблазн выложить ей свой план очень велик. Проходим в отдельно небольшое помещение. «Ма? Па? Стас?» Настя удивленно хлопает глазами и смотрит на меня. Подталкиваю ее к столу, за которым собрались самые близкие. Мои родители, родители Насти и Стас с Олей. «В честь чего сборище?» Наклоняется ко мне вплотную и шепчет, чтобы никто не услышал. «Имей терпение, милая, и скоро все узнаешь». «Ты почему не предупредил, что твои родители тут будут? Я же ужасно выгляжу». Переплетаю наши пальцы под столом и целую ее в скулу. «Ты как всегда на высоте, Настен. Просто будь собой». И когда я вижу, что Настя наконец-таки окончательно расслабилась, а родители вполне себе находят общий язык, то решаю все же приступить к самому главному. Встаю с места и откашливаюсь, привлекая к себе внимание. Все сосредотачиваются на мне. Глаза Насти округляются, но она пока спокойно сидит и только хлопает глазами. «Я вас здесь собрал не просто так». Смотрю на ухмыляющегося Стаса и становится немного легче. Волнение отступает. Стас поднимает большой палец вверх и кивает. Поворачиваясь к Насте, тяну ее за руку, молча давая понять, чтобы она встала. «Насть, ты знаешь, как сильно ты мне дорога. И эти месяцы только сильнее показали мне, что ты создана для меня». Достаю из кармана кольцо. «Я хочу, чтобы ты была рядом всю оставшуюся жизнь и никуда от меня не делась». Глаза Насти влажнеют, она закусывает губу и выдыхает. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Беру прохладную ладошку. Чувствую, как она слегка подрагивает, стискиваю в попытке успокоить, хотя сам на нервах весь. Вдруг откажет. «Ты сумасшедший, Оленин!» Шепчет, практически не размыкая губ. «Какой есть, хмыкаю. Ну так что?» Все звуки отступают, и я только жду ее ответ. Она делает несколько вдохов, бросает взгляд на родителей. «А что ты на нас смотришь, мама Настя? Твоя жизнь тебе и решать». «Что, ты даже не скажешь, что нам рано?» Подозрительно прищуривается Настя. «Не скажу». Настя довольно взвизгивает и повисает у меня на шее. «Конечно, Оленин, я согласна. Куда же я от тебя денусь?» Стискиваю ее до хруста в ребрах. Она недовольно пыхтит, но не вырывается. «Люблю тебя». Встречаюсь с ней взглядом, она улыбается, а у самой в глазах слезы. «Я тебя, Марк». «Что, и забрать ее к себе можно?» Перевожу взгляд на маму Насти. Она удивленно моргает, переглядывается с мужем, он пожимает плечами. «Ну, если не боишься передумать, то забирай». «Па!» — возмущенно пищит моя девочка, а я только ржу в ответ. «Шучу, дочь, смотри мне!» Грозит мне и хмурится. «Все волосы на голове пересчитаю. И если хоть один упадет...» «Да пап!» — топает ножкой Настя. Будущий тесть поднимает руки и качает головой. «Да слова прям не скажи. Ладно, дети, мы не против. Счастья вам!» Не даю Насте долго мариноваться, и через 2 месяца моя любимая девушка становится моей любимой женой.